Говорит, жить для других. Ты поди попробуй сейчас, найди таких. Каждый норовит себе побольше захватить. Холодно, замерзнем мы с тобой. А что же делать будем? Пойдем, да? Пошли. И снова отправились в путь Вася и Петя. И вот Москва, суровая революционная Москва. Где-то притаился враг, идут по улицам настороженные рабочие, красногвардейские молодежные патрули. Кто идет? Кто идет? Все плотней завеса темной ночи. Кто идет? Кто идет? Шум тревожный слышится вдали. Ночная тьма кругом и холод и пурга. А ты не спи, патруль, встречай врага, встречай врага. Ночная тьма кругом и холод и пурга. А ты не спи, патруль, встречай врага, встречай врага. Кто идет? Кто идет? Это голос юности рабочий. Кто идет? Кто идет? Строго восклицают патрули. Ночная тьма кругом и холод и пурга. А ты не спи, патруль, встречай врага, встречай врага. Ночная тьма кругом и холод и пурга. А ты не спи, патруль, встречай врага, встречай врага. Петю и Васю не узнать. Они стали настоящими беспризорниками, оборванными, грязными, с голодными глазами. Для того, чтобы получить кусок хлеба, Вася нанялся переносить на Казанский вокзал книги для библиотеки. Раннее утро. Из афишной тумбы вылезает Вася. Здесь он ночует с братом. Вася идет относить на вокзал часть книг, которую ему дал старик, живущий здесь, в доме номер 5 по Воротынскому переулку. Есть еще адрес, куда нужно занести книги, но туда Вася решил идти позже. Пете строго наказано не выглядывать из тумбы. И вовремя сюда к дому приближается патруль рабочей молодежи. Воротынский, дом 5. Здесь? Да, Сеня велел здесь ждать. Ребята, а чего это Женя с Алексеем задерживаются? Они пошли подъезд проверять. Хорошая эта девушка, Женя. Замечательная. Их женская гимназия находилась рядом с нашей. Мы с ней давно знакомы. Из богатых? У нее дед управляющий банком. Вот как? Только она уж неделю как из дома ушла. Окончательно порвалась с семьей. Мы, говорит, с вами классовые враги. И нам, говорит, не по пути. Ребята, в подъезде никого нет. Там все осмотрели. А вот и отец все не идут. Здорово, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы что здесь, как на митинге собрались? Значит так... Кто со мной? Я. Мы с Борисом. Хорошо. Я. Тоня, ты пойдешь. Хорошо. А вам оставаться здесь, только не галдеть. Сеня, ты объясни им, а мы пошли. Пошли. Ребят, да. Здесь явочные квартиры эсеров. А вы как на прогулке? Женя, Борис. Да. Садитесь на скамейку и наблюдайте за подъездом. Изображайте себя влюбленных. Алексей, за угол. Есть. Степан, а ты встань вон там. Ну и дела. Женя? А? Женя, спрячь оружие. Слушай, Борис, я ужасно волнуюсь. А вдруг мне придется стрелять? Ну и что же? Ведь это же для революции. Я знаю, что это для революции. Но ты представляешь, вдруг я не смогу. Тогда я никому не нужна. Тогда я просто интеллигентная тряпка. Нет, Женя, ты мне представляешься сильной. И смелой индивидуальностью. Правда? Ты понимаешь? Ведь сегодня самое главное испытание для меня. Ты не думай, я не струшу, я постараюсь, но... Все в порядке, ребята. Одного поймали. Уже одет был, как будто только нас и ждал. Сеня у него там взрывчатку и капсулы детонатора нашел. Вообще птица непростая. Ребята, Вы оставайтесь здесь. Через час придут опечатать квартиру. А мы пошли. Пошли. Ребята, в тумбе кто-то есть. Там человек. Кто там? Кто там? Никого нет! Это только я. А ты что там делал, контра маленькая? А я не контра. А кто ты? Я не знаю. Васька велел не высовываться. Это какой Васька? Братцы, он тут не один, у них тут целая организация. Нет, не организация. Васька мой брат. Говорит, не высовывайся, а то забрать могут. А за что тебя забрать могут? Запутался? Смотри, у них в тумбе книги какие-то. Дяденька, дяденька, пожалейте бедного, несчастного сиротку. Вспомните о своих детишках, братцы, дяденька. Тут дело нечистое. Чует мое сердце, что контрик он. Ой, ну какой же он контрик, мальчишка просто. Испугался, да? А вдруг кадет переодетый? Нет, дяденька, я не кадет, я Петька. О, Васька, Васька бежит. Сейчас он все расскажет. Петька, ты чего? Кто тебя? Васька, меня за контру арестовали. А ну-ка, стой. Это одна компания. Сеня, Сеня, поди сюда. Мы тут мальчишек в тумбе нашли. Дяденька, дяденька, дяденька. О, старые знакомые. Наконец-то попали. Сеня, Сеня, Сеня. Что? Мы тут одного выследили. Пошел воздать в революционной мысль. Вот там наш стерегут. Пошли скорее. Пошли. Дяденька, дяденька. Ребята, отправьте мальчишек на Лубянку. Да. Попросите, чтобы о них доложили Дзержинскому. Что ж вы, ребята, натворили? А мы ничего не творили. Ну, раз самому Дзержинскому доложить надо, непростое это дело. Ты слышал, как Сеня сказал, попались? Значит, их уже давно ищут. Ну, ничего, там на Лубянке разберутся. А ну, шагай! Дяденька, а что такое Лубянка? Это страшно? А это смотря для кого. А ну, шагай, контра! Кабинет Дзержинского в здании Всероссийской чрезвычайной комиссии на Лубянке. Да? Да, это я, Василий Иванович. Какие ребятишки? Нет, я не в курсе дела. Ах, вот это кто! Давайте их немедленно сюда. Саша, ребята из леса нашлись. Но... Сеня на них сейчас случайно наткнулся. Проходите, проходите. Проходите, не стесняйтесь, проходите. Ну, чего ты отстаешь? Ну? Ну, заходите. Здравствуйте, старые знакомые. Дяденька, дяденька, дяденька. Ну, наконец-то разыскались. А куда вы одежду свою девали? А мы ее на сухари сменяли. И много сухарей дали? Ага, 10 штук. А где же Владимир Ильич? Товарищ Ленин? Так он, ребята, в Кремле. Как Ленин? Это что? Это что, тогда Ленин был? Ленин. Когда? Вот тогда? С нами в лесу? Ну да. Эх ты. А еще Тикай кричал. Я ж тебе говорил, поедем. С Лениным бы поехали. Когда это ты говорил? Доброе утро. Здравствуйте, Сеня. Как прошла операция? Одного задержали в издательстве «Революционная мысль». Говорит, что он рабочий. Документы в порядке. Но я привез его для выяснения и направил к Алексею Семеновичу. К Алексею Семеновичу? Да. Хорошо. Ну-с, а насчет ребят мы посоветуемся с Николаем Александровичем Семашко. Феликс Эдмундович, не надо их в детский дом. Феликс Эдмундович. Пусть с нами живут. Феликс Эдмундович, мы вырастим. Ну как, ребята, пойдете жить к Сене, к Василию Ивановичу? А у вас там завод есть? Я работать буду. Есть, есть, будешь работать. Ну, ребята, пойдемте, амуницию вам дадим и покормим. Пойдемте. Пойдем. Обязательно приеду к вам в гости в Сокольники. До свидания. До свидания.